Затем мы 10 минут сидели, молча наблюдая за тем, как в комнате наводили порядок. Стол с обедом был подан второй раз, и я принялась за еду, полная решимости убить его, если он опять начнет выкидывать фокусы. Он продолжал молчать, глядя мне в рот, что меня очень раздражало. Когда я уже кончала есть, он сказал: «Ешь в волю. Возможно, это последний обед в твоей жизни. Во всяком случае, такой обед». Я пожала плечами, не удостаивая его ответом и пытаясь разгадать его планы. Слова этой скотины источали яд, и даже было странно, что они не прожигали насквозь ковер на полу. Тем же самым безличным манером был подан кофе, и мы продолжили нашу беседу. Настроение мое значительно улучшилось после того, как я поела. Я даже потребовала, чтобы он объяснил, как им удалось меня поймать. Он охотно удовлетворил мое любопытство. Видно, ему доставляло удовольствие сама мысль о том, что они меня все-таки нашли. «Даже я не предполагал, что тебя черти понесли в океан», заявил он, предварительно описав все, что делалось в резиденции после моего исчезновения. «Я догадывался, конечно, что твоя боязнь воды была притворной, но чтобы ты решилась на это, и только тот корабль, который ты пыталась таранить...» Я вспомнила ту мерзкую громадину, которая встала на моем пути через океан. В числе пассажиров на том судне плыл какой-то кретин-журналист. В восторге от сенсации он продиктовал в редакцию газеты статью о нападении яхты «Морская звезда» на ни в чем не повинный пассажирский теплоход. На следующий день в газетах появились снимки. Я приветливо махала рукой с кормы яхты. Всеми подчеркивалось одно обстоятельство – отсутствие на яхте государственного флага. Через два дня люди шефа добрались до парня, содравшего с меня $300 за бензин. На следующий день меня обнаружили уже за Канарскими островами. «Мы не рискнули напасть на тебя в море. Ты могла бы преждевременно утонуть», — продолжал шеф свой рассказ. «Впрочем, в мире не найдется корабля, который смог бы догнать эту яхту. Мы стали ждать тебя на побережье, ведь где-нибудь ты должна была пристать. Наши вертолеты держали под наблюдением и сушу, и море. Мы решили, что потопим яхту лишь в том случае, если ты поплывешь в Копенгаген. А это было маловероятно, так как ты, должно быть, представляла, как трудно тебе будет пройти Ла-Манш. Конечно, ты могла бы исчезнуть сразу после высадки, и это очень осложнило бы наши поиски. Но ты была столь любезна, что дождалась моего человека. Очень мило с твоей стороны». «Чтоб вам лопнуть!» От всего сердца пожелала я и закурила. «Полиция меня не ищет?» «Ищет, конечно», — равнодушно ответил он. «Но ты сама понимаешь, насколько наше положение было выигрышнее. Мы опередили их, по крайней мере, на неделю». «Ведь найдут же они меня когда-нибудь!» «Будь спокойной, не найдут». «Ну ладно», — помолчав, сказала я. «Оставим это. Но объясни мне, пожалуйста, чем вызвано ваше упорное желание лишить меня жизни? Ведь если бы не это, от скольких хлопот вы бы себя избавили? Почему, черт возьми, вы с самого начала решили меня убить?» «Не мы», — со злостью поправил он меня. «Признаюсь, мои люди немного растерялись, меня там не было. Если бы не полиция, если бы у нас было хоть немного времени, чтобы поговорить с тобой и, не возбуждая подозрения, узнать от тебя, что сказал Бернард, тебя никто не стал бы убивать. Тебя поддержали бы несколько дней где-нибудь в укромном месте и выпустили бы на свободу. А ты бы даже и не догадалась, кто это сделал и почему. Увы, выходы были блокированы полицией, и тебя пришлось срочно забирать оттуда. Ну, а потом ты сразу стала слишком много знать». «Минуточку», — прервала я. «А зачем меня держать в укромном местечке?» Он с раздражением пожал плечами. «Ну как ты не понимаешь? Я не могу рисковать. Уже на следующий день полиция узнала бы от тебя, что сказал Бернард, и добралась бы до наших сокровищ. А если бы нам что-нибудь помешало их вовремя забрать? Достаточно пустяка». «Неужели ты и в самом деле думаешь, что я тебе все скажу, тем самым лишая себя последней надежды остаться в живых?» — спросила я. «Вот уж не знаю, кто из нас двоих глупее». «Мы еще поговорим на эту тему», — нетерпеливо перебил он. «А сейчас, моя красавица, о самом главном. Ты помнишь, что сказал покойник?» «Каждое слово», — ответила я, и теперь уже из моих слов сочился яд. До сих пор его слова звучат у меня в ушах. Страшно хочется знать, где находится это место. Может, даже больше, чем тебе. Я поудобнее уселась в кресло, наблюдая с мстительной радостью за действием своих слов. Между нами шла открытая война. Ни о каком перемирии не могло быть и речи. Сдвинув брови, он с ненавистью смотрел на меня, о чем-то размышляя, потом встал и подошел к стене. На стене висела внушительных размеров картина, прекрасная абстрактная мазня в простой грубой раме. Взявшись рукой за раму, он повернулся ко мне. «Пожалуй, я удовлетворю твое любопытство. Ты уже столько знаешь, что небольшие добавления не играют роли. Подойди-ка и найди это место сама. Я не знаю, где оно, но ты должна найти. И пусть теперь у тебя тайна не только звучит в ушах, но и стоит перед глазами. Чувствуешь, какой ты становишься важной персоной? Ну-ка, взгляни». Верхняя горизонтальная часть рамы отделилась и исчезла. Что-то тихо щелкнуло, и на картину опустилась огромная карта мира. Всю ее покрывала мелкая сеть, в которой четко выделялись меридианы и параллели. Все линии сетки, не исключая меридианов и параллелей, были аккуратно пронумерованы, причем совершенно беспорядочно. Трудно было заметить в этом обозначении какую-то систему, за исключением одного. Все вертикальные линии обозначались цифрами, а горизонтальные — буквами. Цифры и буквы были то одиночные, то двойные, то маленькие, то большие, то те и другие вместе. Мне сразу бросился в глаза экватор, обозначенный ТР. Нулевой меридиан, тот, что проходит через Лондон, значился под номером 72. Меридианы рядом с ним обозначались цифрами 11, 7 и 24. Кроме обозначения линий, на карте были нанесены также расстояния от пересечения линии сети до различных заметных пунктов на местности. Увидев эту карту, я сразу же поняла, что означают цифры, названные умирающим, и тут же решила выяснить, как бы я зашифровала очень живописный грот в Малиновской скале, что высилась на берегу Вислы. Ведь дураку было понятно, что этот негодяй показал мне карту с явным расчетом на то, что я тут же кинусь выяснять, где находится его сокровище, а ему остается лишь проследить, куда я смотрю. Вот он и наблюдал, не спуская с меня глаз, как я отыскивала Краков, потом Чешин, потом, что-то бормоча себе под нос, выясняла, что мне пришлось бы воспользоваться меридианом номер 122 и параллелью В. Труднее было выяснить расстояние в метрах от меридиана до грота, так как я не очень хорошо помнила, где находится этот грот. Покончив с гротом, я перенеслась в Родопы. По-моему, очень подходящее место для укрытия всевозможных вещей. Проехалась, тыкаясь носом по всем греческим островам, невнимательно отнеслась к Альпам, осмотрела Пиренеи и покинула Европу. Очень надеюсь, что в тот момент, когда я изучала Пиренеи ни в глазах, ни в каком другом месте, у меня ничего не блеснуло. «Хватит!» — решительно заявил шеф, когда я с захватывающим интересом принялась изучать кордильеры. «Теперь ты знаешь, где спрятаны мои деньги, ведь так? Я тоже знаю, что в Европе. Так что перестань придуриваться». Я ничего не ответила, сочтя за лучшее гордо промолчать. Карта взвелась вверх, рама картины вернулась на свое место. Я подошла к окну. Какой прекрасный вид и какой контраст по сравнению с тем, что происходит здесь. «Ну хорошо», — зловеще проговорил шеф. «Попытаемся взяться за дело по-другому». Расчет у него был такой. Сначала закрепить в моем сознании место, где хранятся сокровища, а потом выведать его у меня научными методами. Правда, меня давно интересовало, как выглядит детектор лжи в действии, но я никогда не думала, что придется испытать его на себе. А ведь я так боюсь электрических приборов. Я все-таки очень надеялась, что они не сделают ничего такого, что могло бы повредить моему здоровью и памяти, и поэтому без возражений позволила отвести себя в комнату, которая была похожа на все сразу. На лабораторию, кабинет врача и диспетчерскую электростанции. Все так же, без возражений, я позволила подключить себя к каким-то проводам и была очень довольна, что мои чувства, в том числе боязнь выдать тайну, вытеснил панический страх перед электрическими приборами. Я сразу придумала, как обмануть хитрый аппарат. Еще в процессе подготовки к испытанию я убедила себя, что сокровища бандитов спрятаны в гроте Малиновской скалы. Я не успела придумать лучшего места и упорно повторяла про себя. «Скала Малиновская, Малиновская скала». так что сама почти поверила в это. Испытание заключалось в следующем. Никаких ответов от меня не требовали, а только называли разные места и приборы регистрировали мою реакцию. Малиновская скала прочно сидела во мне. Я старалась представить ее себе. В своем воображении отчетливо видела каждый ее кусочек. К счастью, на свое воображение я никогда не жаловалась, и вот сейчас очень живо представляла себе плоский камень на пологом склоне у входа в грот, огромные мокрые камни внутри его, узкие входы в боковые коридоры, черный бесконечный нижний коридор, подземное озеро. Вообще-то в самом низу пещеры я никогда не была, озера в натуре не видела, но именно там я разместила в своем воображении ящики с золотом и алмазами. Правда, ящиков с золотом и алмазами мне тоже никогда не доводилось видеть в натуре. Во время испытания Малиновская скала не была названа. Очень может быть, что они о ней и не слышали, и электрические датчики показали, что на меня ничего не произвело особого впечатления. И еще они показали, что я сначала нервничала, а потом успокоилась. Еще бы, конечно, успокоилась, убедившись, что мне не больно и меня не бьет электрическим током. Мы вернулись в кабинет. «Боюсь, котик, ты совсем спятил», — сказала я шефу с укором. «Ты что, не знаешь, что я смертельно боюсь электрического тока? Я могла от страха потерять рассудок, не говоря уже о памяти. Какая тебе от этого польза?» «Я рассчитываю на твою поразительную выносливость», — ядовито ответил он. «А теперь, золотце, я обращаюсь к твоему здравому смыслу. Ты знаешь, где сейчас находишься?» «Более или менее. А что?» «Идем, я тебе кое-что покажу». Он подвел меня к стене, состоящей из больших, неплотно пригнанных друг к другу камней, наклонился и нажал на камень у самого пола. Два раза с левой стороны, раз с правой и опять с левой. Я с любопытством наблюдала за ним. Он выпрямился и подождал несколько секунд. Из стены на уровне моего лица медленно и бесшумно выдвинулся один из камней, наполовину открывая скрытую за ним стальную дверцу, на которой виднелся диск с цифрами. Шеф набрал ноль. Камень, находящийся ниже, дрогнул, выдвинулся и тоже отошел в сторону. В глубокой нише стоял сейф размерами приблизительно 1,20 м на 60 см. «Тут моя святая святых», — пояснил шеф. «Чтобы открыть сейф, надо набрать цифру 28-121. Запомнишь?» Он набрал на диске цифры 28-121, и дверца открылась. Внутри находилось много бумаг и пачки банкнотов. «Кажется, ты выразила пожелание получить 30 тысяч долларов в качестве возмещения за моральный ущерб», продолжал он, повернувшись ко мне и опершись локтем о камень. «Здесь значительно больше. Пожалуйста, они будут твои при условии, что ты возьмешь их сама». Оставив сейф, он вдруг направился к моим вещам, оставленным в другом углу комнаты. Сначала заглянул в сумку. «Что у тебя тут? Документы, деньги, обычное бабье барахло». Положив мою сумку в сейф, он принялся за сетку. Осмотрел атлас, словарь, целлофановый пакет с вязанием и прочие мелочи. Видно, ему в голову пришла какая-то идея, так как он отложил пакет с недовязанным шарфом, а остальное аккуратно сложил в сейф рядом с сумкой и запер сейф. «Ну-ка, открой», — сказал он мне. Я послушно выполнила приказание. Набрала цифры 28-121, током меня не ударило, и сейф открылся. «Видишь, как это легко?» — с издевкой спросил он. «И подумать только, что тебе не хватает сущего пустяка, свободы». «Пока я свободна», — холодно ответила я. «Долго это не продлится», — зловеще заметил шеф. Заперев сейф и выдворив на место камни, он жестом указал мне на кресло. Я молчала, еще не решив, учинить ли немедленно новый разгром в помещении или дать окрепнуть нараставшей во мне ярости. «Что это?» — спросил он, встряхивая целлофановый пакет. Я вежливо удовлетворила его любопытство. «Шарф из белого акрила. Мое вязание». «Ах, вязание. Очень полезное занятие, хорошо укрепляет нервную систему. Вязание тебе оставят». Помолчав, он продолжал. «А теперь поговорим серьезно. Слушай внимательно, что я тебе скажу, и знай, что мое слово твердо. Тебя не убьют, Я прекрасно понимаю, что тебе нет никакого смысла сообщать мне тайну, зная, что сразу после этого тебя укокошат. Так вот, тебя не укокошат. Не считай меня такой дурой, прервала я. Неужели ты думаешь, что я тебе поверю? Что, я и в самом деле выгляжу такой идиоткой? И все это ты мне только что показал для того, чтобы убедить меня, что как только я тебе сообщу тайну, я выйду отсюда живая, невредимая и свободная? Отнюдь. Спокойно ответил он. «Все это я показал тебе для того, чтобы ты наконец поняла, что никогда отсюда не выйдешь. Ни отсюда, ни из какого-либо другого места. Я располагаю возможностями обеспечить тебе жизнь, как в раю. Ты можешь даже общаться с людьми. Правда, это будут мои люди. Ничего не поделаешь, дорогуша. В катастрофах люди теряют руку, ногу или зрение, ты потеряешь свободу. Несчастный случай только и всего». «Вся разница заключается лишь в том, как будет выглядеть твоя будущая неволя». Критически оглядев меня, он продолжал. «Имеет смысл поспешить с решением. Тебе уже не 18. Некоторые процессы необратимы, например, седина». «Седина всегда была мне к лицу», — прервала я. «Даже красила меня». «Не уверен, что тебя украсит отсутствие зубов. И не перебивай меня, слушай. Думаю, я понял, что ты за штучка». Всякое физическое воздействие приведет только к тому, что ты только ожесточишься и замкнешься в своем диком упрямстве. Я дам тебе время подумать. У тебя есть две возможности — находиться в заключении в очень плохих условиях и находиться в заключении в очень хороших условиях. Как выглядят эти хорошие условия, ты приблизительно знаешь, а я могу тебя заверить, что они будут превосходить все виденное тобой в жизни. Как выглядят плохие условия — ты убедишься сама. И сама примешь решение. Я подожду». Ядовитая ирония, прозвучавшая в последних словах, вызвала во мне глубокое беспокойство. «Что придумал этот негодяй? Цепью меня прикуют, что ли? И вообще, что за чушь он здесь молол? Какая неволя? В наше время, в цивилизованной стране, под носом полиции?» Я вдруг почувствовала страшную усталость. Пора кончать эту свистопляску. «Слушай, хватит валять дурака. Зачем мне твои деньги? Да подавись ты ими. Оставь меня в покое, а я тебе передам слова покойника». «Так говори же». «Как же? Держи карман шире. Сначала выпусти меня, дай пожить нормально. Месяца через три, когда ты убедишься, что я умею держать язык за зубами, а я буду уверена, что ты окончательно оставил меня в покое, я скажу тебе все, что ты хочешь». «Ты понимаешь, что говоришь? Ведь как только ты окажешься на свободе, полиция сразу вцепится в тебя». «А я придумаю что-нибудь? Ну, например, что вы стукнули меня по голове, и у меня отшибла память. Даже фамилию свою забыла». «Глупости», — решительно заявил он, подумав. «Не пойдет. Будем говорить откровенно. Ты мне сейчас не веришь. А что изменится через 3 месяца? Почему тогда ты мне поверишь? Кто гарантирует, что через 3 месяца я тебя не прикончу?» «Не прикончишь, мой цветик. Напротив, будешь оберегать мою жизнь. Я оставлю у нотариуса завещание, вскрыть после моей смерти, а в нем опишу все как есть». «Ну и придумала. А если ты, скажем, угодишь под машину?» «Но ведь и ты можешь угодить». «Ну ладно, я напишу «вскрыть в случае моей смерти при подозрительных обстоятельствах». Он покачал головой. «Знаешь, мне легче оберегать твою жизнь, когда ты находишься под рукой. Да и вообще, мое предложение мне кажется лучше. Давай уж сначала последуем ему. А если серьезно, когда же ты поймешь, наконец, что у тебя нет выхода? Никто на свете не знает того, что знаешь ты, значит, мы тебя не выпустим. Полиции меня не найти, личность моя им неизвестна. В моем распоряжении 18 фамилий и 4 подданства. Никто не знает, кто я и чем занимаюсь. Ты же можешь навести полицию на мой след. Из-за тебя в моей жизни и деятельности могут возникнуть осложнения». «Нет, дорогая, будет с тебя того, что я дарую тебе жизнь. Выпусти тебя, и ты станешь для меня постоянным дамокловым мечом». «Боже, какой нервный!» — удивилась я. «А я-то думала, что при твоей работе...» «Все!» — коротко и зло бросил он, вставая. «Хватит болтать. Сейчас тебя отведут в апартаменты, которые ты сможешь покинуть лишь после того, как скажешь. Вязание можешь взять с собой». «Ну, как знаешь», — холодно ответила я. Раз хочешь войны, будет тебе война». «Ненормальная! Война со мной?» Его насмешливый голос продолжал звучать у меня в ушах, когда я в сопровождении двух гориллообразных служителей спускалась по лестнице. Шла я спокойно, хотя бушевавшая во мне злоба могла бы смести с лица земли весь этот замок. Нет, какова наглость? Ну, я ему покажу. Я не сомневалась, что меня будут держать под стражей, но не сомневалась я и в том, что обязательно попытаюсь бежать. А так как при побеге необходима хорошая физическая форма, пожалуй, самое разумное сейчас — вести себя спокойно, иначе, усмиряя меня, могут повредить мне ногу или другой какой ущерб нанести. Итак, зажав в руке целлофановый пакет, я без сопротивления продолжала спускаться по лестнице. По дороге мне удалось установить, что мы находимся в большой круглой башне. Я старалась не потерять ориентировку, хотя винтовая лестница очень затруднила это. На всякий случай я сосчитала количество ступенек одного пролета лестницы. Замок, как таковой, по моим представлениям, уже давно кончился, а те помещения, где мы сейчас оказались, следовало бы назвать подземельем. Причем весьма запущенным подземельем. Гориллы с трудом открыли какую-то дверь. Я думала, что за ней будет моя камера, но перед нами опять был коридор, а в конце его опять лестница. Теперь я уже очень внимательно считала. 17 ступенек и еще 17. Всего 34. Эта лестница была полуразрушенная, совсем без перил, очень неудобная. Внизу оказалась небольшая дверца, вернее, просто каменная плита, подвешенная на громадных петлях. Прежде чем ее открыть, пришлось разобрать скопившуюся перед ней кучу камней и каких-то железяк. Судя по всему, последний раз эту дверь открывали лет 300 назад. Один служитель караулил меня, а двое других навалились на дверь, пытаясь открыть ее. С большим трудом им удалось это сделать. Заскрежетав по каменному полу, дверь приоткрылась. Нет, добровольно я туда все-таки не вошла, меня втолкнули, оставив мне средневековый масляный светильник, три гориллы совместными усилиями потянули дверь к себе. Я услышала лязг и скрежет засовов, на которые они еще повесили замки, что было уже явным излишеством. Даже если бы эта дверь не была заперта, я все равно не смогла бы ее открыть, и не только потому, что у меня не хватило бы сил, просто не за что было тянуть. Создатель этих покоев не предусмотрел возможности открывать дверь изнутри. Теперь бы самое время проснуться, стряхнуть с себя этот кошмарный сон. Трудно было поверить в реальность происходящего. Слишком ужасной выглядела она и в то же время какой-то нереальной, фантастической, средневековой. Может быть, все-таки это сон или просто-напросто глупый розыгрыш? Неужели и в самом деле меня собираются держать здесь, в заключении? «Эй, ты!» — загремело вдруг у меня над головой. Глаза постепенно освоились темнотой, которую не мог рассеять жалкий светильник. Высоко подняв его, я увидела, что готические своды уходили в высоту, заканчиваясь небольшим черным отверстием диаметром сантиметров в 25. «Эй, ты!» — опять раздался вой из черной дыры. «Ну, чего?» — злобно заорала я в ответ. «Как тебе? Понравились новые апартаменты?» Я узнала голос мерзавца. Если он рассчитывает, что я начну конючить и хныкать, то ошибается. «Чудесное помещение!» Закричала я изо всех сил, чтобы мой голос дошел до него. «Люблю высокие гробы!» Из черной дыры донесся язвительный смех. «Это камера приговоренных к голодной смерти, слышишь?» «Слышу! Очень хорошо! Всегда мечтала похудеть!» «Будешь сидеть там до тех пор, пока не надумаешь. Еду тебе дадут, не бойся. Как надумаешь, позови меня. Приятных раздумий». «А пошел ты!» — невежливо ответила я. Не было больше сил изощряться в остроумии. В ответ послышался смех, и все стихло. Со светильником в руке я попыталась осмотреть помещение. Отчаяние приглушило бушевавшую во мне ярость. Подземелье было небольшое. Метров 5 на 6, неправильной формы, с каменными стенами и каменным полом. Один угол занимала куча гнилья, видимо, когда-то это было соломой. В другом валялись кости, может быть, человечьи. В третьем лежали два больших камня, на которые можно было сесть. Я села на один из них, светильник поставила на другой и уставилась на мокрые стены, пытаясь подавить охвативший меня ужас. Так вот, что он имел в виду, говоря, что мне придется быстро принимать решение. И он прав. Здесь я быстро схвачу ревматизм, заболею цингой и сойду с ума. Я уже не говорю о кислородном голодании, малокровии, потере зрения и о колтуне. Когда все это вместе навалится на меня, мне, пожалуй, уже будет на все наплевать. И все-таки рассудок отказывался поверить в случившееся. Просто этот негодяй хочет меня запугать. Он ждет, что я сдамся, а потом с издевкой покажет мне выход из моей темницы. Наверняка самый простой, а я не смогла его обнаружить. Нет уж, не дождется. Через несколько часов решимость моя весьма поубавилась. Где-то высоко надо мной наступила глубокая ночь. Нормальные люди спали в нормальных постелях, дышали нормальным воздухом. Только я, как какая-то пария, сидела на мокром твердом камне в омерзительной черной яме, вонючей и осклизлой, костенела от промозглой сырости, и не было у меня никаких надежд выбраться отсюда. Поочередно я прошла через стадии уныния, паники, ярости и впала в апатию. Находясь в этом последнем состоянии, я заснула, сидя на камне и опершись спиной о стену. Спала я недолго и проснулась от холода. Все тело затекло. Мне казалось, что у меня уже начинают выпадать зубы и вылезать волосы. И еще меня тревожила мысль о крысах. Я чувствовала, что здесь чего-то не хватает, и только теперь поняла, чего именно. Ну, конечно же, крыс. Если бы они здесь водились, то уже повылезали бы. Почему их не видно? И мои мысли приняли иное направление. Я стала думать над тем, сколько времени крысы могут обходиться без пищи, и пришла к заключению, что они наверняка все повымерли еще 100 лет назад. Если мне специально и подпустят парочку, это меня не испугает. Ни мышей, ни крыс я не боюсь, в этом отношении я нетипичная женщина. Значительно больше мне не понравилось бы наличие здесь хотя бы самой завалящей змеи. Часы показывали 6. Должно быть 6 утра. Вряд ли я смогла проспать на этом камне почти сутки. Машинально заведя часы, я сделала несколько гимнастических упражнений, пытаясь восстановить нормальное кровообращение и хоть немного согреться. От одного только взгляда на воду, стекающую по стенам с тихим плеском, становилось холодно. Мне абсолютно нечем было заняться, совершенно чуждое моей душе и моему складу характера состояние. Единственное место, где я была бы счастлива, если бы мне нечего было делать, — побережье теплого моря. Эти же апартаменты никак его не напоминали. Во всяком другом месте я обязательно должна была чем-нибудь заниматься. Боюсь, мне не хватило бы книги, чтобы описать все глупости, которые я наделала в своей жизни, лишь из-за того, что моя активная натура упрямо требовала деятельности. А теперь я могла только сидеть на камне и бессмысленно таращиться в темноту. Ах да, я еще могла метаться по камере. Известно, что как первое, так и второе занятие всячески способствует тому, что заключенные скорее сходят с ума. Поскольку это отнюдь не входило в мои намерения, я принялась интенсивно размышлять. Очевидно, негодяй решил продержать меня здесь 3 дня, рассчитывая, что я смирюсь. Не на ту напал. 3 дня не вечность. За 3 дня вряд ли моему здоровью будет нанесен непоправимый ущерб. 3 дня я выдержу. А пока не мешает заняться чем-нибудь, чтобы время шло быстрее. Раз физическая работа невозможна, займемся умственной. Подложив под, извините себя, целлофановый пакет с незаконченным вязанием, сразу стало мягче, я оперлась спиной о стену и начала думать о замке, в котором нахожусь. Попыталась его себе представить. Я хорошо помнила дорогу в эту проклятую темницу. За ее дверью 34 ступеньки крутой лестницы, поворачивающей направо, потом коридорчик. Он тоже, если смотреть отсюда, сворачивал вправо. Оно и понятно, ведь башня круглая. Высота каждой ступеньки, ну, скажем, 28 см. Они были жутко неудобные. 28 умножить на 34. Больше 9 метров. Интересно, будет ли 9 метров до отверстия в потолке?

Затем крючком я немного расширила щели между камнями в самом нижнем углу камеры. Вроде бы помогло. И уж во всяком случае, я немного согрелась во время работы. Рев стражника застал меня в тот момент, когда я перекладывала камни, пытаясь соорудить из них ложе. «Эй, ты! Жива! Отвяжись!» Заорала я злобно, так как от неожиданности у меня дрогнула рука, и камень придавил палец. «Какого черта задаешь глупые вопросы?» «Так я ж говорил! Если померла, не получишь еды! Опорожни корзину и верни кувшин!» Вынимая из корзины те же продукты, что и вчера, я обратила внимание на ее форму. Это была не обычная корзинка, а как бы плетеный прямоугольник с дном. Я проследила за ней, когда страж поднимал ее, и увидела, что дыра в потолке как будто увеличилась. По всей вероятности, пробитое в толще свода отверстие сужалось кверху и предназначалось также для наблюдения за узником. Надо будет проверить. «Эй, ты!» — крикнула я стражнику. «И много у тебя подопечных?» «Нет, ты одна! Когда-то было много, а теперь никого нет!» «Скучно тебе должно быть!» «Чего?» «Скучно, говорю!» Заревела я, как раненый лось. «Работы мало!» Сверху раздалось что-то напоминающее обиженное фырканье. «Еще чего! Работ хватает! И твоя эта забота, лучше о себе позаботься!» Я поинтересовалась. «А что ты там еще делаешь?» «За садом смотрю!» Проревела дыра. «Ворота открываю, петли смазываю, все делаю! Еще котельная на мне!» «И давно ты здесь работаешь?» «Всю жизнь! И мой отец работал, и дед! Сторожили таких, как ты! Мой прадед сторожил, и прадед моего прадеда!» В доносящихся сверху воплях явно звучала фамильная гордость. «Раньше труднее было! Много тут сидело всяких, и то и дело они убегали или помирали! Одного моего прадеда повесили, трое у него сбежало! Ты не сбежишь!» «А я и не собираюсь!» «Чего?» «Ты что, глухой? Говорю, что я не собираюсь!» «Почему это?» «А мне здесь нравится!» Это его так поразило, что он оторопело замолчал. Потом раздалось недоверчивое. «Что глупости говоришь?» «И вовсе не глупости! Такая у меня натура! Люблю жить в мокрых подземельях! Всю жизнь мечтала!» И когда услышала в ответ недоверчивое хмыканье, обиженно прибавила. «Ты что, не веришь мне?» «В таком случае я с тобой больше не разговариваю!» «Скажи только, что передать шефу!» «Передай ему, чтобы он лопнул!» Это, как видно, понравилось стражнику, так как сверху раздалось уже знакомое мне визгливое похрюкивание, и все смолкло. Я не была уверена, что мое пожелание будет передано. Трое сбежало. Интересно, как они это сделали? Ложе, сооруженное из двух камней, смердящей соломы, целлофана и шарфа, показалось мне уже не таким противным. Лежа на нем и размышляя о трех беглецах, я по привычке царапала крючком на камне. Мне всегда лучше думалось, если я чертила или рисовала при этом. Еще в школе учителя меня ругали за это. Крючок соскользнул с камня и застрял в щели. Я выдернула его и закончила начатый орнамент. Потом ткнула крючком в щель между камнями, покрутила немного, образовалась небольшая аккуратная ямка. Закончив ее, я принялась за следующую. Когда уже почти весь камень был окружен изящными дырочками, до меня вдруг дошел смысл того, что я делаю. Я замерла, и всю меня обдало горячей волной. «Боже милостивый! Ведь это же известняк! Здесь, по Луаре, сплошные известняки!» Все постройки в этой части Франции возводились из известняка. Из известняка приготовлялся и раствор. Известняк гигроскопичен. Эта махина стоит как минимум 400 лет. 400 лет на известняковые стены воздействует вода. Вокруг этой башни нет других построек. Продолбить стену, прорыть лаз, докопаться до склона холма. Я постаралась взять себя в руки. Сначала надо все рассчитать. Башня стоит на стене, что окружает замок, значит, стена несколько метров толщиной. Сложена она из камней, скрепленных известковым раствором. Узники пробивали и не такие стены, причем в их распоряжении не было никаких орудий, разве что ложка, глиняные черепки или просто собственные когти. У меня же был крючок, Правда, пластмассовый, но очень прочный, толстый и, как оказалось, крепче известняка. Я постаралась представить себе расположение замка, ведь я его успела хорошо рассмотреть, когда мы подъезжали. Надо копать в противоположную от реки сторону. В этом случае у меня были шансы пройти под крепостной стеной и сразу выйти на склон поросшего травой холма. А если бы я начала подкоп под стеной башни, обращенной к реке, мне пришлось бы пройти под землей весь двор. Я тщательно рассчитала направление, высоту, длину подкопа, красиво изобразила все это на чертеже, выполненном по всем правилам геометрии, и приступила к работе. Не стану утверждать, что я была уверена в успехе своих планов. Я вообще старалась не думать об этом. Зато я нисколько не сомневалась, что свои планы относительно меня шеф осуществит, и что эта каторжная работа дает мне единственную возможность выйти на свободу. Ни на какие уступки я не пойду. Он сам объявил мне войну, выиграл первый бой и теперь довел меня до такого состояния, когда желание победить его оказалось сильнее всего на свете. Или пробьюсь сквозь стену, или сдохну в этой дыре. Крючок как в масло входил в застывший раствор между камнями. Практика показала, что это очень удобное орудие, и я смело могу рекомендовать его другим узникам. Головкой крючка очень удобно выковыривать пропитавшиеся водой кусочки раствора. Гвоздем, например, было бы значительно трудней. Самым трудным оказалось вытащить первый камень. Я это предвидела и поэтому выбрала для начала камень поменьше. Сидя на корточках у стены, я ковыряла, пока крючок почти целиком не стал входить в щель. Тогда я ухватила камень руками и попыталась вытащить его. Руками не получилось, пришлось прибегнуть к помощи обуви. Хорошо, что этому негодяю не пришло в голову отобрать у меня обувь. У бразильских сабо был мощный каблук, скорее напоминавший копыто лошади, чем обычный каблук. Вставив это копыто в образовавшуюся щель, я стукнула по нему другой туфлей. Камень пошевелился. Отерев пот со лба, я стукнула еще раз, потом вставила каблук в щель пониже и опять стукнула. Наконец, камень можно было раскачать уже просто рукой. Ухватившись крепче, я дернула изо всех сил, и камень вывалился. Путь к свободе предстал передо мной в образе отверстия в стене размерами 30 сантиметров на 10. Взглянув на часы, я увидела, что на этот камень у меня ушло 3,5 часа. При таких темпах мне понадобится от 200 до 300 лет. Я, наверное, пала бы духом, если бы не уверила себя, что лиха беда начала. Доев хлеб, с наслаждением выкурила сигарету и вновь принялась за работу. Когда поздней ночью я легла спать на своем омерзительном ложе, у стены в углу уже лежало 6 выковыренных камней. Полученный таким образом строительный материал, очень неплохо обработанный, позволил мне немного усовершенствовать свое ложе. Мягче оно не стало, но теперь было значительно суше. У меня даже появилась надежда избежать воспаления легких и ревматизма. Как я и надеялась, с каждым вынутым камнем работать становилось легче. Крик сторожа застал меня за работой. Я не ответила, так как была занята обработкой одного из самых больших камней. Встревоженный страж завопил еще громче. «Эй ты! Почему не отвечаешь? Где ты там?» «А ты что, не видишь?» — спросила я, не прекращая работы. «Ясное дело, не вижу!» — отозвался он с заметной радостью. «У тебя там темно, как в могиле!» «Так надень очки!» — посоветовала я и поинтересовалась. «Как здоровье?» «Чё здоровье?» «Твоё, разумеется! Живот не болит?» «А почему он должен болеть?» «А потому что каждый день ты наваливаешься им на эту дыру и орёшь изо всех сил!» «Откуда ты знаешь, что я лежу на животе?» «А что, ты висишь вниз головой?» Похрюкивание и новый вопль. «Угадала! Я и впрямь лежу на животе! Эй, послушай, ты должна что-то сказать!» Теперь удивилась я. «Что я должна сказать?» «Ну, шефу! Ты ему должна что-то сказать, так ведь? И будешь тут сидеть, пока не скажешь, так ведь?» «Все правильно! А что?»